Надежда и ободрение. Я рассказываю о своей жизни, поскольку надеюсь, что моя история даст вам надежду и приободрит. Когда мне было 5 лет, умер мой отец. Я один из 12 детей, 10-й по счету. Отец умер в четверг, а моя новорожденная сестра умерла в следующий за этим вторник. То было в годы Великой депрессии, самого тяжелого экономического кризиса в истории Соединенных Штатов. 6 из нас, детей, были слишком малы, чтобы работать. Мы выжили благодаря непоколебимой вере и упорному труду матери. У нее было больше здравого смысла, чем у любого другого человека из всех, кого я знаю. Мы выжили, потому что у нас было 5 молочных коров и большой огород. И мы ели в основном то, что выращивали сами, и обходились тем, что у нас есть. Помимо всего прочего, моя мать была потрясающе мудра. В ней было что-то такое, отличавшее ее от других людей. Она окончила только 5 классов, но цитировала множество нравоучительных стишков-лозунгов, и мы, дети, выросли на них. Один из них особенно сильно впечатался мне в память. «Кончил дело, гуляй смело, а на полпути бросать лучше и не начинать». Когда у меня начали появляться дети, то есть у моей матери внуки, она снова и снова повторяла при каждой нашей встрече: «Сынок, твои дети будут делать так, как ты делаешь, а не так, как ты говоришь». Она повторяла это снова и снова. «Если будешь подавать пример, то можешь не устанавливать правила. Дети будут делать ровно то, что делаешь ты». Мне очень-очень везло в жизни. Когда я был в 1 классе, мною заинтересовалась миссис Димонт Уоррен, моя школьная учительница. Это сыграло чрезвычайно важную роль в моей судьбе. Дело в том, что за время учебы в 1 классе я переболел всеми мыслимыми детскими болезнями. У меня были свинка, корь и коклюш. Всеми ими я переболел в 1 классе. Я пропустил больше 4 месяцев школьных занятий. И миссис Уоррен приходила 2 раза в неделю ко мне домой и сидела со мной по часу-другому, объясняя то, что за это время прошли в классе, и давая мне домашние задания, чтобы я не отстал. Если бы она этого не сделала, я остался бы на 2-й год в 1-м классе. Если бы я остался на 2-й год в 1-м классе, то меня призвали бы в армию прямо со школьной скамьи, и после войны я ни за что в жизни не попал бы в университет. Практически вся моя дальнейшая судьба сложилась так, как сложилась, именно потому, что я вовремя закончил 1-й класс. Конечно, тогда я этого не знал. Признаюсь честно, я не очень-то радовался тому, что миссис Уоррен приходит ко мне 2 раза в неделю и сидит подолгу. Но как мне повезло. Мне повезло, потому что она научила меня читать. А в 6-м классе другая учительница, миссис Уэрли, научила меня любить чтение.